За всеми этими мелкими хлопотами полчаса пролетели незаметно. По команде фермера все бойцы построились во дворе. Саша встал перед строем и заговорил. «Товарищи, оперативная обстановка требует, чтобы мы как можно скорее покинули это место. И именно поэтому я не могу отпустить лейтенанта Сотникова прямо сейчас. Через короткое время нам предстоит бой с немецко-фашистскими захватчиками. Так что сразу скажу, тот, кто не готов идти в бой, шаг назад». Все стоящие в строю остались на месте. Обведя собравшихся пристальным взглядом, Саша продолжил. «Все, я вижу, согласные. А раз так, то вы будете исполнять приказы членов группы так, как если бы они исходили от самого Господа Бога, а для неверующих — от наркома обороны. Ясно?» Раздался голос сержанта Несвидова. «А что делать-то будем, товарищ майор госбезопасности?» «Обо всем узнаете на месте», — ответил командир и уже мне. «Товарищ старший лейтенант, с вами поедут новички и сержант Дымов». «Есть». Глава 23. Пока мы тащились по секретной лесной дороге, я уговорил окруженцев надеть для маскировки немецкие каски. «Вы, товарищи бойцы, сказки в детстве слушали?» «Было дело. Но при чем здесь это, товарищ старший лейтенант?» — ответил за всех сержант Юрин. «А при том, на немецкой машине и в немецких касках мы будем сейчас как под шапкой-невидимкой. Любой из врагов, кто случайно нас увидит, подумает. Вот наши саперы едут куда-то по своей надобности и продолжат заниматься своими делами. Понятно?» «А если кто-нибудь поближе подойдет?» «Тут-то ему и крандец наступит», — пресек я разгорающуюся дискуссию. До новинок мы добрались без приключений, если не считать таковым езду со светомаскировочными фарами по лесной заброшенной дороге в тылу врага. Наши подрывники подали сигнал зеленым фонариком из кустов, так что с поиском наших проблем не было. Прервав наши радостные обнимашки, командир открыл военный совет племени. «Судя по тому, что выяснил сегодня Антон, оставаться в этом районе мы не можем. Поэтому сегодня поутру мы будем прорываться севернее. Но в качестве прощального привета мы должны подорвать мост у Боублей». «А шоссе минировать не будем?» — поинтересовался бродяга. «Нет. Поставите только один фугас на растяжке, как страховку от незваных гостей». «Да, Шура, я там у тебя в баулах пошуровал. Ты уж извини. Ночничок нам сегодня понадобится». Прибор ночного видения у бродяги был самым крутым в команде. Если большинство вполне удовлетворяли устройство второго поколения, то технически развитый Шура был обладателем машинки поколения 3+, со всякими примочками типа антизасветки, окуляра переменной кратности и прочим. «Ну, конечно, но ты сказал, что мы утром пойдем на прорыв». «Да. В 4 утра отработаем на мосту и покатим себе во свояси». «Ясно. А нам какие еще поручения будут?» «Сейчас один идет ставить фугас на шоссе, а остальные будут разбирать 2 или 3 фугаса. Нам для подрыва моста взрывчатки не хватает. Кстати, Шура, проверь, я правильно посчитал?» И командир протянул бродяге листок с формулами. Тот, включив фонарик, углубился в расчеты. В разговор вступил Люк. «Командир, давай я с Ваней схожу для прикрытия». «Да, иди. Я думаю, с разборкой бродяга и один управится. После летучки я отправился реорганизовывать боевое охранение на современный лад, одновременно объясняя Дымову, Сотнику и Несвидому, почему это надо делать так, а не иначе. «Вы расставили бойцов поодиночке. Сколько между ними дистанция?» 15 метров», — ответил мне Несвидов. «А лучше бы их положить парами. В паре дистанция 5 метров, между парами 30-40». «Почему?» «Один боец заснуть может, да и в ножи его взять несложно. А в паре они друг друга страховать будут». «Но на 40 метрах ночью в лесу ничего не видно», — попытался возразить Сотников. «А видеть ничего и не надо. Надо слушать. У товарища лейтенанта, ну, того, что на минирование сейчас ушел, — пояснил я, — есть специальный снайперский костюм. Он его сам делал. Так вот, могу вас заверить, вы его в этом костюме и днем на 20 метрах не увидите». «Это что, шапка-невидимка из сказки?» — усомнился Несвидов. «Нет. Немного мешковины и мочала, да пара метров рыболовной сети», — объяснил я. «Да не может того быть». «Сержант, я с вами спорить не буду. Утром сами увидите». Люк и казачина управились за 20 минут. Еще 10 минут мы потратили на сборы, так что колонна наша двинулась в направлении Боублей в 4:15. Глава 24. Когда до моста, по нашим прикидкам, оставалось 1,5 километра, мы остановились. Командир, бродяга, Люк и я направились на рекогносцировку. Обойдя поселок огородами, мы принялись рассматривать в ПНВ позиции немцев у моста. Фермер спросил меня. «Я 2 пулеметных гнезда заметил. Как думаешь, сколько народу при них может быть?» «1-2 отделения. Они пока не пуганные в тылу». «В принципе, можно и налетом их взять», — предложил бродяга. — «Вот только как на тот берег перебраться?» Тут мне в голову пришла интересная мысль. «А если колонной просто подъехать? Впереди на мотоцикле 3 в прикидах фельджандармов, и внимание отвлекают от основной группы, и на тот берег без проблем перебраться можно». «У немцев в отделении сколько человек?» — спросил фермер. 10. «И кто у нас такой Рэмбо?» «А можно и техническое превосходство использовать. Предположим, в мотоцикле Люк, Тотен и я. Алик по-немецки отбрехиваться на 1-м посту, да и на 2-м тоже. На том берегу мы с Саней соскакиваем и валим ножами часовых. А Тотен с ППД нас поддерживает. Если же они попрут, мы врубим фонари и их ослепим, и Тотену мишени подсветим. Ну, а вы в 15 рыл с 10 немцев справитесь?» «А не очень нагло?» — спросил фермер. «Командир, я понимаю, что лучше бы по-тихому мостик подорвать. Но для этого полежать 30 минут рядышком надо, подходы наметить, а потом полночи к нему, мостику этому, ползти. А у нас, как ты сам понимаешь, времени практически нет». «Ну что ж, попробуем сыграть с листа. Идите, переодевайтесь». Нацепив на себя немецкую форму и повесив на шее фельджандармские горжетки, мы с Тотеном забрались на мотоцикл и стали ждать Люка. Через минуту он вынырнул из темноты и, окинув нас, взглядом сказал: «Вы на чучела похожи, а не на представителей полевой жандармерии. Противогазные коробки мотоциклисты на грудь вешают, а не по пехотному на задницу. Вообразите лучше, как на кочках они парами громыхать будут». Я забыл упомянуть, что Люк в свободное время занимается исторической реконструкцией. Да не абы кого, а немецких парашютистов времен Второй мировой. Так что мы, не кочевряжась, последовали ценным указаниям товарища. Не забыв повязать на руки белые опознавательные повязки, мы уже собирались отправляться в путь, когда к нам подошел бродяга. «Антон, на, возьми», — сказал он, протягивая мне наган с приделанным к нему глушителем. «Я, пока мы в кустиках отдыхали, немного сокомовский глушак доработал. Не скажу, что идеально вышло, но звук глушит неплохо». «Спасибо», — подумав немного, я отцепил от пояса кобуру с Вальтером, который я забрал на хуторе и протянул бродяге. «А это Алаверды?»